Плотоядные растения. Мне казалось, что незримо заструились клубы дыма, и ступили серафимы фимиами на ковер. Я воскликнул: «О, несчастный! Это Бог от муки страстной шлет Непентес исцеление от любви твоей, Клинор. Пей, Непентес, пей забвенье и забудь свою Ленор!» — каркнул ворон Невемор. Эдгар Аллан По. Ворон. Большинство растений, окружающих нас, получают минеральные элементы из почвы и воды, а уже из них при наличии солнечного света синтезируют органические вещества — фотосинтез. По сравнению с этим безобидным существованием плотоядные растения, которые получают некоторую или большую часть питательных веществ, поглощая насекомых и иногда даже животных, всегда были аномалией, интригующей нас. Это свойство в основном возникло из-за недостатка в почве питательных веществ, что характерно, например, для болотных и горных районов. Как изложил Чарльз Дарвин в 1875 году в труде «Насекомоядные растения», существует шесть основных типов плотоядных растений. Ловушка-яма или ловушка-кувшинчик, липкая ловушка, например, росянка, захлопывающаяся ловушка, например, венерина мухоловка, всасывающая ловушка, ловушка типа крабовой клешни, ловушка типа голубиной. Все эти растения развили различные механизмы охоты, заманивая в ловушку и переваривая живых существ, чтобы обеспечить собственное существование. Растения-кувшиночники. Непентес. Кувшин этих растений представляет собой специально модифицированный лист, который сворачивается в водонепроницаемую чашеобразную ловушку для удержания пищеварительных жидкостей. Часто край кувшина закрыт нектаром, чтобы привлечь добычу, но стенки, которым прикасается жертва, скользкие и не позволяют ей выбраться. Жертва погружается в жидкость внутри кувшинчика и постепенно переваривается. Некоторые из самых крупных видов, такие как Непентес раффлза, способны ловить и переваривать даже летучих мышей, ящериц и крыс. Род Непентес назван по греческому мифологическому напитку, избавляющему от печали. В «Одиссее» Парис дает Елене Непентес, чтобы она забыла свой дом. Несмотря на то, что его имя дали роду кувшиночников, античные писатели, такие как Плиний и Диокрит, считали, что напиток готовили из огуречной травы, а более поздние исследователи подозревали, что это опиум. Одним из наиболее примечательных видов является Непентес нага — растение-кувшин, встречающийся в горах Борисан на Суматре. Местный фольклор утверждает, что когда-то в этом районе жили драконы. Нага — это индонезийское слово, означающее дракон, а придаток, который растет на нижней стороне крышки кувшина этого растения, имеет форму змеиного или драконьего языка. Еще один представитель кувшиночников — гелиоморфа, болотное растение. Частица гели в названии когда-то ошибочно считалась происходящей от греческого «хелиос», что означает «солнце». Это привело к названию солнечной кувшины, которое, хотя и неверно, прижилось. На самом деле гели происходит от хелос — болото. В Южной Америке вывели сорт гелиоморфы, названные Потасола, по имени мифической женщины-вампира Потасолы. Эта красивая женщина появляется из джунглей, заманивая одиноких пастухов, лесорубов или шахтеров в чащу. Там она принимает свою истинную форму, становясь одноногим, наводящим ужас существом с огромными зубами и глазами, и пожирает их. Насытившись, она взбирается на дерево и напевает: «Я не просто сирена, я такая одна. Мне каждый уступит, ведь я Потасола. На дороге и в доме, на горе и в реке, и в небе на туче, все, что есть, все мое».